Самый священный день Израиля – День Искупления. Еврейский День Искупления – это величайший и самый священный день в еврейском календаре. В этот священный день, согласно еврейской теологии, выносится приговор о жизни и смерти относительно каждого члена израильской нации. День Искупления, или Йом-Кипур, наступает через 10 дней после Рош-Хашана, или Нового года. Эти 10 дней носят название «Дней покаяния». Это дни исследования своего сердца и раскаяния. Искренние люди отвращаются от злых дел и греховных поступков. Они ищут примирения со всеми врагами, которых они имеют. Они расплачиваются со всеми своими долгами и ищут прощения у тех, кому они причинили обиду. Согласно установившемуся обычаю, очень религиозные евреи отправляются на могилы тех, кому они могли когда-либо причинить зло, и ищут прощения даже у мертвых. Евреи-ортодоксы совершают традиционный обычай капарот. Это принесение в жертву петуха за каждого мужчину в семье и принесение курицы за каждую женщину. Когда птицу поднимают над головой, произносят следующие слова: «Пусть это будет заместительная жертва за меня. Она пойдет на смерть, а я вечную жизнь. Это мой выкуп, мое искупление». Позднее курица отдается бедным или продается, и вырученные деньги идут на благотворительство. В этот день перечень грехов читается 8 раз, и во всех синагогах скандируются молитвы. Раскаяния должны произноситься во множественном числе, потому что каждый представитель еврейского народа несет ответственность за каждого другого. Все в действительности виновные грешники. И все лишились Божьей славы. В книге Левит, в главе 23, стихе 37, читаем и следующее. «В девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Слово «очищение» или «искупление» в дословном переводе означает «покрытие». В этот день, по убеждению еврейского народа, Бог покрывает их грехи. В дни праздника кущей и храма священники из рода Левия должны были приносить Богу предписанные жертвы за грех всего народа. В этот день первосвященник убивал жертву, брал кровь убитого животного и входил в святые святых скинии. В 16 главе книги Левит описана история о двух козлах. Правила проведения этого обряда были даны через Моисея Аарону, священнику. Аарон не мог входить в святые святых всякий раз, когда ему этого хотелось. Это было жилище Бога посреди его народа. Священнику давались тщательно разработанные указания относительно входа в Божье присутствие. Аарон должен был брать козлов и проводить их перед Богом. Затем он бросал жребий, чтобы определить, какой из двух козлов станет жертвой Богу. Второй козел назывался козлом отпущения. За свои собственные грехи Аарон должен был приносить жертву тельца. Позднее он бивал козла и приносил его в жертву всесожжения Богу. Аарон должен был взять кровь этого козла и войти с нею в святые святых. Это было место Божьего присутствия. Он встречал там у жертвенника самого Бога. Священник приходил туда от имени всего Израиля. Он не мог войти туда без крови, и он мог входить туда только один раз в году, в день искупления. Это был для священника единственный путь прямого общения с Богом. После принесения жертвы умилостивления за народ в святые святых, Аарон выходил перед собранием и возлагал руки на второго козла. Этот козел оставлялся живым. Аарон исповедовал грехи народа над головой этого козла. После этого человек, назначенный для этой цели, должен был отвести живого козла за пределы лагеря израильтян и отпустить его на свободу в сторону пустыни. Эта картина, рисующая козла отпущения, является прекрасной иллюстрацией работы совершенной Мессией. Исаия говорит нам, что Мессия понес наши немощи и наши болезни. Господь возложил на Него все наши преступления. Он, Мессия, наша заместительная жертва. Он занял мое место и вкусил смерть за меня. Он носитель моего бремени греха. Козел отпущения уносил грехи всего израильского народа, и эти исповеданные грехи прощались и забывались. Они хоронились в пустыне, и эти грехи уже более никогда не ставились в вину грешнику. Йешуа ха-Машиах сделал это для нас. Его кровь покрыла наши грехи. Он примирил с собою нас со святым Богом. Он был ранен за наши преступления и мучим за наши беззакония. В самый священный день года, день искупления, еврейский народ во всем мире жаждет получить прощение. Они хотят получить внутренний мир, который является свидетельством примирения и исправления отношений между ними и всемогущим Богом. С величайшим сожалением я вынужден сказать вам, что в день искупления нет искупления. Почему? Потому что прежде всего у Израиля нет первосвященника. Израиль должен иметь священника, посредника между народом и Господом. Никто не может войти в Божье присутствие, кроме Богом назначенного священника. Такового священника сегодня у еврейского народа нет. В день искупления нет искупления потому, что нет жертвы за грех. Нигде в Священном Писании не сказано, что мы можем использовать курицу или петуха вместо волов жертвы всесожжения и козла отпущения. Это основополагающая истина изложена в послании к евреям в новозаветной части Священного Писания. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. К евреям 10:4. Если сегодня нет первосвященника, нет храма, нет приемлемой жертвы за грех, то что же все это может обозначать? Может быть, Бог дразнит нас? Возможно ли людям достичь Бога? Да, это сегодня возможно. Мессия – наш жертвенный агнец. Одной его крови достаточно для того, чтобы искупить все наши грехи. Он умер за вас, он умер за меня. Это удивительно прекрасная истина, что любой и каждый грешник может смыть с себя все пятна, грехи и позора, погрузившись в эту драгоценную кровь, пролитую Эммануилом. В день искупления сегодня еврейский народ не знает искупления, потому что нет уверенности в том, что грехи прощены. Во время этого священного сезона богобоязненные евреи собираются у источников вод и исповедуют свои грехи, выбрасывая при этом из карманов хлебные крошки, которые символизируют грехи, покрытые водами моря. Я видел, как тысячи людей делают это у воды вокруг города Нью-Йорка. Однажды я спросил одного из них: «Значит, теперь ваши грехи прощены? Вы с ними полностью разделались? Вы получили душевный мир?» Мы никогда не сможем быть уверены, мы только надеемся, что это так, — последовал ответ. Ответ на этот вопрос содержится в Новом Завете. Там говорится, что Йешуа открыл для нас доступ к Богу. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. К евреям 10:19-22. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. К евреям 4:16. Однажды одна молодая еврейская девушка проходила мимо молитвенного дома в Англии. Ее привлекла раздававшаяся оттуда музыка, и она вошла внутрь, чтобы послушать. Пастор дал ей слова гимна. В гимне говорилось примерно следующее: «Кровь всех жертвенных животных, пролитая на Божий алтарь в Израиле, не может дать мира больной виновной совести, не может смыть с нее пятен». Девушка была удивлена упоминанием израильского жертвенника в христианском гимне. Затем она прочитала следующий куплет. «Но Он, Агнец Божий, снимает все наши грехи. Он – самая драгоценная жертва. Его кровь драгоценней и сильнее их крови». Она была поражена и захотела узнать об этом побольше. Она чувствовала, что здесь было что-то такое, чего давно жаждала найти ее душа. Она осталась, чтобы послушать, о чем будет говорить проповедник. Придя домой, она упала на колени перед Господом и исповедала перед Ним свою вину в Йешуа ха-Машиах. Когда ее друзья узнали о ее вновь обретенной вере, они начали всячески высмеивать и мучить ее. Страдания ее были велики, но ее вера оставалась сильной. Однако слабое тело подвело ее, и она заболела туберкулезом. Как-то раз ее пришла навестить одна христианка. Разговор у них зашел об Йешуа ха-Машиах. Когда гостья спросила умирающую, как ее измученная душа обрела покой, умирающая ответила словами гимна, которые в переводе звучат примерно так. «Моя душа взирает назад, чтобы увидеть бремя, которое он понес, когда был вознесен на позорное дерево. И моя душа знает, что на том дереве была распята и ее вина. Наше величайшее пожелание для вас. Будь вы из дома Иакова или из семьи язычников, чтобы вы смогли познать уверенность в прощении ваших грехов. Вот ваш Бог, вот ваш Агнец. Доверьтесь Ему сегодня, и вы найдете истинное примирение. День искупления может стать для вас настоящим днем примирения. Шалом.